«Слушай, предатель, мы могли оставить тебя мертвым, но решили дать второй шанс. Не упусти его, Уилл, третьего не будет». Он молча кивнул, но так и не нашел силы посмотреть мне в глаза. Я швырнул канадца в черный портал изнанки, светлые волосы мелькнули и исчезли. «Я тоже в изнаночку, потирая лапы», — сказал Шис. «Получать уровни и пачку уникальных достижений, ух, прокачаюсь. Не поминайте лихом, голокожие. Вот вам сильнейшие противоядия, которое я мог сварить. Жизнь полна токсичности, рано или поздно пригодится». Я принял маленький пузырек и обнял крысолюда, несмотря на исходящую от него странную вонь. В конце концов, мы тоже не розами пахли, особенно после суток постоянных сражений без душа. «Я домой», — сказала Арчана, когда мы остались вдвоем. «А ты, Яр?» Она надеялась, что мы вернемся вместе. «Мне нужно сдать квесты мастеру Ангару и Магуре. Потом провернуть сделку с одним легендарным посохом и продать кое-что из ненужного лута. Так что я по-любому в базарет. Да и посмотреть на рожу твоей бабуси не помешает. Все время, пока мы тут дрейфовали, в разных местах Черного океана всплывали и лопались крупные черные пузыри. Химические процессы шли по всем слоям планеты, и часть выделявшихся газов достигала поверхности. Однако последний пузырь, надувшийся в метре от нашего плетеного острова, был странным. Там копошилось какое-то залитое скверное существо. Шарик лопнул, и создание медленно, с трудом выползло на поверхность, отряхнулось мохнатыми лапками и повернулось к нам, а затем поползло в нашу сторону. Оно было легкое и почти не проваливалось сквозь густую пленку. «Это что за мелкий монстрюк?» — напряглась Арчана, достав палыча. «Мой монстрюк», — с внезапной гордостью заявил я, глядя на то, как ободранный, израненный паук Немезис ковыляет в нашу сторону. Гурии садов вселенской благодати, демоны лакун бездны и хранители 12 райских врат, чего только не пережил этот несчастный калека. 5 лап из 8 были повреждены разным способом. Оторваны, сожжены, расплавлены кислотой, покрылись кристаллическим наростом. Половина фасеточных глаз выжжены радиацией, пробоины покрывали хитиновую броню, а педипальпы были грубо свернуты на бок. Израненное брюшко покрывало корка из крошечных паразитов, копошившихся в плоти паука. Никакое нормальное существо не смогло выдержать все испытания, выпавшие на долю этого маленького и упорного существа, которое должно было внушать ужас и нести смерть отдельно взятому Яру. Неустанный, несгибаемый, несломленный паук прошел огонь, воду, лаву, плазму, кислотные залежи и токсичные выбросы, остатки тоннелей, подземки и кластеры промышленных керамических труб. Он преодолел полмира, отражал бесчисленные атаки агрессивной фауны, спустился на самое дно расколотой планеты только чтобы получить приказ ползти назад, наверх. Ведь добрая медуза Гармингара читерски телепортировала нас на поверхность, и бедный паук пополз, как Сизиф и Орфей сразу, а может, как Бильбо, совершая путешествие туда и обратно. К счастью, в начале подъема моему Немезису наконец повезло. Его проглотила могучая птица Тверди, владевшая сильной магией. Она долго сопротивлялась творившейся вокруг вакханалии скверны, захлестнувшей мир. Птица со всех крыльев рвалась на поверхность, пытаясь спастись, и под конец была сожрана черной жижей, но успела донести свой ужин до поверхности. А паучка скверна не тронула, ибо он был родственным ей порождением сил тьмы. И вот он полз ко мне, переваливаясь на остатках лапок, такой жалкий, отвратительный и вместе с тем смертоносный. Наконец-то его предназначение должно было исполниться, а долгий и полный страданий путь завершится. «Ах ты мой хороший», — сказал я, поднимая руку, чтобы погладить страдальца. «Fuck you». Мы с Арчиной ухмыльнулись, как два бандита, и вместе вошли в золотой портал. Глава 21. Плюшки наносит ответный удар. Возвращение в Думрак получилось красочным. Нас встретили мрачные зеленеющие дубравы и еловые леса, алый рассвет заливал холмы и поляны. Стояла утренняя тишина, повсюду блестела роса, голубели и белели россыпи мелких цветков, прикрытых завитками стелящегося тумана. Насекомые нехотя зудели в кронах, и со всех сторон доносилась пестрая перекличка просыпающихся птиц. Пейзаж был просто волшебный, все дышало жизнью, куда более привычной для нас. И после холодных и темных бездн расколотой планеты нам с Арчиной стало так привольно и хорошо, что мы, не сговариваясь, раскинули руки и начали кричать: «Эй, эй, эгегей, медведь, выходи драться, мы тебя порвем». Арчана сделала реально страшную боевую рожу. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, и громом небеса разверз, и растерзал врагов. А давай кто громче заорет. А-а-а-а-а, ТЦЦ, слабак. А-а-а-а-а, не слышу, чего ты там кричишь. Оглох, поди, сейчас я тебе шепну на ушко. Со стороны это наверняка выглядело странно и глупо, но нам было абсолютно пофигу. Накопившаяся нервная энергия требовала разрядки в позитив. Почему-то портал высадил нас чуть в стороне от поселения Джаров, и пока мы минут 20 к нему топали, вокруг простирались пустые безлюдные леса. А что еще делать на лесной дороге в километрах от цивилизации? Вопить. Так что мы шли и кричали, то по очереди, то вместе. И это были счастливые крики. Они и разбудили поселение, толпа зеленокожих высыпала нас встречать. Местные уже откуда-то знали, что самоубийственный рейд увенчался успехом, поэтому встретили Арчину с торжествующими криками и какой-то хоровой ритуальной песней. Многие джары уже называли ее вождем, а к ночи старейшины этого убежища собирались скрепить статус Арчины огнем и сталью, большим обрядом, на который соберутся все вожди, которые только смогут. Что ж, боевая девчонка явно заслужила эту честь. А будет ли она реально хорошим лидером, покажет лишь время. Но с учетом того факта, что Арчана нашла верные доводы и смогла поменять мировоззрение целого и Бога, тем самым сделав главный шаг для спасения своей расы, она уже вошла в историю как одна из важнейших героинь нового времени. В 13,5 лет. Вторым интересным моментом было то, что девчонка осталась единственным вождем джаров, который носит в себе искру Гармингара. Да, обновленное божество отдало ей одну из 20 драгоценных искр. Видимо, исцеление зеленокожих от чумы проклятия будет идти через Арчину. Так что в любом случае она станет как минимум полезной главой племени. Лишь бы не слишком давала Бурсе шаги собой вертеть. Оказалось, что в искаженном мире мы пробыли ровно сутки, а в пересчете на земное время с момента прихода башни прошло уже больше 3 дней, если не ошибаюсь. Сейчас утро 4-го. Ох, как там Мира и дети. Надо как можно скорее попасть домой. Поэтому я твердо отказался от пира, личных чествований и джарских игрищ огня и стали, разговора по душам с Бурси Шагой, отклонил мягкую кровать и манящий сон, а лишь принял быстрый душ, пока местный маг-завхоз починил мне поврежденную одежду заклинанием починка и сделал экспресс-чистку магии воды. Получилось, кстати, обалденно. От одежды пахло каким-то хвойным экстрактом, и она была мягче, чем из стиралки. Я на скорую руку перекусил, после чего глаза стали неудержимо слипаться. Явились старейшины и стали уговаривать остаться на праздник. Пришлось сказать им, что моей семье может грозить опасность. Это джары приняли. И сказали, что в любом убежище будут рады меня принять и оказать помощь. Если хотите помощь, то найдите мне какое-нибудь зелье бодрости или быстрого сна, и максимально быстрый способ добраться до бухты Джа. Опять трястись в лодке и тащиться по лесам и дорогам пешком мне не улыбалось, в основном из-за беспокойства за Миру и детей, внутри зудело скорее вернуться домой и проверить, как они. Представьте себе, в крепости зеленокожих быстро нашлось и то, и другое. Мне принесли выворачивающую наизнанку понюшку ягозы, от одной щепотки которой сон с диким воем умчался прочь, а глаза 5 минут слезились и я оглушительно чихал. Ну да, чего еще я хотел от джарской медицины, зато проснулся. А Магура торжественно вручила мне запечатанный свиток телепорта, между прочим, магия редкой ступени, доступная героям 100-го и выше уровня. Свиток одноразовый, но в любую точку базарата, так что я мог за мгновение перенестись прямо к магазину щелкаря и шелеста, что и приготовился сделать, как только сдам квесты. На первый взгляд, мастера Ангара порадовать было нечем. Статик Мерцев мы так и не нашли. Я вернул ему молот тверди и сказал, что пролетал мимо потрясающих залежей, но не было возможности исследовать ни один из них. А затем вытащил из инвентаря вещи, которые мимоходом складывал туда весь рейд. Техноузел контроля импульса, снятый с системы управления энергоядром, да-да, той самой ракетой, что 200 лет мялась, зато в итоге разнесла туловище командору Хаддари. Эта продвинутая штука явно поможет мастеру в развитии боевых систем. Несколько техноблоков неизвестной степени целости, которые могли работать, а могли нет, и в назначении которых я сомневался. Один нашелся в каверне гигантов, другой на разрушенном заводе, а третий и четвертый были совершенно новыми, я спиротил их с рейдерши Патейра. И, наконец, венец этой подборки, старую техномагическую батарею, которая нашлась на маленьком острове, куда мы приземлялись за водой. Батарея лежала в обломках летающей машины, выглядела хорошо сохранившейся и светила магией, которая до сих пор не выдохлась даже наполовину. За 200 лет я сразу подумал, что такое долгое хранение будет очень полезно мастеру Ангару в квесте по разработке автоматонов. И не прогадал. Мастер воскликнул, что это возможное альтернативное решение его проблемы, и статик мерцы, конечно, проще, зато новая технология в итоге может дать больше. Поэтому он готов принять квест как выполненный, и с двойной оплатой, так как интересных предметов было немало, и ему оптовая закупка, и мне хорошо. Согласен, но с одним важным условием, кивнул я, передаю вам реликты расы Шермер и технику Тейра, но все знания и технологии, которые джары смогут получить и освоить, принадлежат и вам, и мне. По первому требованию, мастер Ангар, вы предоставите мне или моему посланнику все нужные данные, чтобы мы смогли внедрить полезные технологии на нашей планете. Справедливо. Только если наши народы не будут в состоянии вражды или войны, делиться технологией с врагом я не буду. Согласен. За мир между нашими народами. По рукам. Вы выполнили квест мастера Ангара, сообщила система. Квестодатель предложил двойную награду. 12 золотых звезд. Договором закрепляется право на использование плодов технологических исследований, напрямую исходящих из сданных вами предметов, при отсутствии политической вражды или войны между джарами и людьми. Как приятно утяжелили мои финансы сразу 12 звездных монет, учитывая, что свой замечательный доспех я купил по выгодной цене всего-то за 5, а сдал Ангару вещи, которые просто внимательно подобрал в походе и которыми сам не мог воспользоваться, квест получился выгодный. С Магурой все прошло еще более на ура. Когда заводчики зверей и монстров увидели симбиантов скверны, изучили их способности, они уже были сильно удивлены в хорошем смысле слова. А когда выслушали мои объяснения о сути, природе и возможностях подселения отростков к каким угодно существам для их усиления, включая и самих джаров, я почувствовал явный ажиотаж. Пара заводчиков попытались меня обмануть и сделать вид, что я принес какую-то малоценную и опасную ерунду вместо настоящих питомцев, на что честная Магура, уже знавшая о моей роли в спасении Арчины и всего народа джаров, рявкнула на них и пристыдила так, что зелено-рыжие побледнели, потом поклонились мне в пояс и больше не отсвечивали. В рамках квеста я был обязан сдать 4 хасимбиантов, но джары просили о покупке всех, что у меня были, и за каждого платили по 5 звезд. Подумав, я отдал почти всех симбиантов, себе на будущее сохранил 3 штуки. Землянам такие тоже пригодятся. Вы выполнили квест старейшины Магуры, сообщила система. Награда увеличена. 55 звезд. Я разом стал гораздо богаче, чем мог себе представить. Ну все, теперь точно пора двигать дальше. Арчана вышла меня провожать, и, судя по кругам под глазами и осоловевшему виду, девчонка валилась с ног, но времени спать пока не было. «Сбегаешь, чтобы не преклонить колено и не чествовать меня как вождя», – ворчливо сказала она. «А я говорила, что ты самый трусовский трус, помнишь?» «Помню», – говорила. «С этого началось наше знакомство, и оно случилось немногим больше суток назад. Оказалось, так давно. Бывай, колючка, бывай, капитан». В последний момент девчонка дрогнула и закричала мне вслед. «Спасибо, Яр, спасибо». И эта пронзительная джарская благодарность значила для меня больше, чем все крупные тяжелые монеты, сиявшие в кошельке. Телепорт бросил прямо к двойному магазину Шелеста и Щелкаря. Белк собственной персоной сидел за столом с чашкой утреннего кофе и набивал трубочку. Явился не запылился, он хлопнул по коленке. И гляди-ка, живой, заметил сидевший напротив скелет, который от нечего делать, скелеты не пьют кофе и не курят трубки, вязал своим ноющим костям двойные теплые носки. Мы быстро перемолвились новостями, я спросил, как идут дела по сделке с посохом. «Отлично», — довольно ответил Щелкарь. «Есть 3 желающих покупателя, все высокого ранга. Назначили встречу со старшим вертором от Золотого Храма, клиенты прибудут через 2 дня, в особый час после полуночи, когда все луны Базарата хорошо видны. В такие часы под всевидящим взглядом владыки Абухурая совершаются все добросовестные и важные сделки, которые заносит в скрижаль стяжателей. Наша пройдет в специальном заведении на Белой площади города Базарата. Попасть туда даже мне нелегко, но ради потенциально легендарного посоха нам выпишут гостевые пропуска». «Отлично», — сказал я, слегка обескураженный размахом намечающегося мероприятия. «Тогда я буду заниматься своими делами, а через 2 дня постараюсь прийти на сделку. Если ты не сможешь, Я и сам справлюсь. О какой сумме может идти речь? Щелкарь почесал в затылке. Боюсь преждевременно тебя возбуждать, сказал он. Но, судя по всему, о тысячах звезд. Я с трудом удержал отвисшую челюсть. Что ж, тогда давайте пока займемся торговлей попроще. Я продал белку меч сновидца и земной топор томагавк. Клинок потому, что он уступал вершителю и при этом я не смог бы им полноценно пользоваться. Главные функции меча были залочены на сновидцев и это сильно снижало его ценность. А топор потому, что он не пригодился почти ни разу и лежал ненужным грузом. К тому же я научился создать оружие из энзов тех стихий, которые украду. Получив за обе вещи солидную, но далекую от квестовых наград сумму, я тут же ее потратил на два свитка телепорта. Ибо уж что-что, а мгновенное перемещение в любую точку в пределах одного мира, плана или этажа пригодится по-любому, рано или поздно. Причем эти свитки были на чтеца плюс один, то есть можно утащить с собой жену или друга. Тепло распрощавшись с щелкарем и шелестом, я вздохнул, пытаясь осознать, сколько же всего было сделано за последние три дня, и изъявил системе желание покинуть Базарот. Прозрачный портал в квартиру показал, что она пуста. Миры дома не было, к худу или к добру. Значит, идем в изнанку, ибо надо узнать, какова награда системы за пройденный этаж такого огромного размера и за миссию невиданной эпической мощи с ключевым участием в спасении аж двух разумных рас. Ну и разобрать пачку накопившихся уведомлений. Изнанка 8. Когда черные стены башни распахнулись вокруг, гигантские, как своды гор, я испытал внезапное чувство ностальгии. В последней миссии я трижды успел распрощаться с жизнью и теперь не верилось, что снова вернулся в безопасную изнанку башни богов. Вжух, меня окатила волна жизненных сил. Система исцелила все раны, болезни и ослабления, разом вернув меня в норму. «Замри!» – раздался властный возглас. «Не смей шевелиться, пока я тебя не обнюхал». Здоровенный черно-фиолетовый монстрокот с двумя хвостами сверлил меня бешеным зыром янтарных глазищ. Он гордо стоял в воздухе, словно страж, поводя носом у моей головы и применяя всевозможные сканы. «Не клон!» – назидательно произнес кот. Не пустая кхула с записью личности, не мимик в людском облике, не демон-выворотка в человечьей коже, не робокопия, и даже не искаженный хат, обманом решивший проникнуть в башню. Самый скучный вариант, оригинальный Яр, а были сомнения, конечно, тебя слишком долго не было. Игноришь изнанку, я человек, который гуляет сам по себе. Кот не сдержал смешок, знает нашу культуру, пройдоха, наклонил голову и ехидно спросил, а ты в курсе, что в искаженном мире заглохла не только система, но и тончайшие мета-чары астральных хронистов. В результате миллионы твоих взирателей остались без новых серий саги. Так с поклонниками нельзя, прады не было целых два месяца. Два дня, которые тянутся как два месяца, когда переживаешь за героя, отрезал кот. Так ты за меня переживал, теперь уже я ехидно улыбнулся. Моя работа, переживать за всех новичков, парировал ключник. И что со взирателями? Организовали сбор денег на восстановление твоих утраченных приключений. Известные астральные кудесники и темпоральные чтецы преодолевают все сложности интерференции от искажения и по кусочку монтируют утраченную картину. Сбор достиг отметки в 500 тысяч звезд. Так что премьеру полной версии вашего рейда обещают через сутки. Но можно было просто купить записи у Гармингера. Раз в 50 дешевле. Кот мягко усмехнулся. А организаторы сбора, скорее всего, так и сделают. А разницу положат себе в карман. Ты не представляешь, сколько разных дельцов наживаются на индустрии взирания. И чего башня не разберется с этой шушерой. Великой башне унижаться до такой ерунды, она равнодушна к деяниям жителей свободных планет. Ее не волнует ничего вне башни, кроме гибнущих цивилизаций и миров. Конечно, пока глупцы не пытаются влиять на восходящих в обход системы, из лап ключника выдвинулись алмазные когти, а в улыбке проглянули клыки. Вот тогда башня безжалостно карает виновных. Я рад, что вернулся из рейда живым. Какие новости? У меня все по-старому. У твоих земляков дела пучком. Восходящих от человечества уже 1,5 миллиона, а погибших всего-то 92 тысячи. Я побледнел и невольно опустил взгляд. Нет, им никак нельзя помочь. Да, каждый пошел в башню самостоятельно, принял свое решение. У каждого была возможность осознать меру опасности и уйти после испытания потенциала. Блин, почему вдруг я чувствую какую-то вину, потому что сам преодолел и преуспел, пока другие потерпели крах. И что теперь? Бросать восхождение и активно заниматься менторством, писать гайды, вести стримы? Нет. Моя задача – становиться сильнее, чтобы защитить Землю от будущей угрозы. Найдутся тысячи стримеров, которые хайпанут на теме по максимуму, тысячи авторов гайдов. Многие из них будут даже не вредны. Котик тактично выдержал паузу, как опытный менталист. Он понял все мои эмоции и вовремя продолжил рассказ. А на Земле затишье перед бурей, но с отдельными взрывами. И кое-где уже пожар. Например, к данному моменту 17 тысяч человек получили 10 и краткое уровень и возомнили себя крутыми. А так как в башню идет повышенный процент отчаянных и асоциальных людей, то немалая часть стали применять способности, чтобы добывать деньги. Но это так, статистическая мелочь. Небольшой процент населения использовал дар башни, чтобы так или иначе нарушить закон, порой очень изобретательно. В итоге по планете прокатилась волна преступлений. Котик вещал все это с видом и тоном телеведущего новостей. Институты законности уже сейчас плохо справляются с таким валом, а ведь все только началось. Ситуацию ухудшают случаи массового использования дара башни, которые совершают крупные группы людей. Это когда 10 тысяч политических активистов желают смерти Марлону Трасту? Да, коллективные проклятия уже привели к гибели десятков президентов и известных богачей. Еще более крупные группы призвали кары погибели на соседние страны и получили ответку. Ведь если ты ненавидишь соседа, с большой вероятностью он ненавидит тебя в ответ. Это стало поводом к паре войн. Еще пара на грани старта. В общем, ничего особенного. Я вздохнул. И ведь ключник прав. Это цветочки и только начало. Самое яркое – религиозные движения. Одни устроили массовые молитвы, и они принесли результаты. Другие решили достучаться до Будды, и получили ответ. А третьи призывают ангелов и демонов. Услышав это, я вдруг подумал, что на большинстве этажей башни проще, чем сейчас на Земле. Мы, люди, обладаем поразительно прокачанным даром усложнять себе жизнь. «Вижу, ты очень неплохо провел время», — сказал кот, разглядывая меня с некоторой теплотой. «Набрался опыта, почти стал божеством, пусть и на время. Ну нет, я скорее поработал тумблером. МРРФ, посмотрим, что на этот счет думает система». И я приступил к долгожданному изучению уведомлений. «Вы получили плюс 5 уровней. Поздравляем, это редкое событие». Пройти этаж достаточно сложный и продолжительный, чтобы получить 5 уровней сразу. Бонусная награда. Полученные вами очки жизни удвоены. Плюс 25 2 плюс 50 хитов. Плюс 5 свободных очков параметров. Плюс 2 очка способностей. Плюс 3 очка умений. Плюсы к наиболее использованным классовым параметрам в ходе последних этажей. Плюс 1 интеллект. Плюс 2 харизма. Плюс 2 дар, автоматически конвертировать плюсовый бонус к дару в минусовый, да, за лидерство повысили интеллект и харизму, закономерно. Дар вырос за встречу с новыми силами, которые я успешно обнулил и впитал, и за пачку необычных переживаний, когда сначала я побывал внутри Гармингера, а затем он стал частью меня. Гляди-ка, серия «Выживший» засчиталась 3 раза. Первый раз за речную республику Хзриш, как я там выжил, переиграв охотника и представ перед грозным явлением стихийного божества Эрмангара, до сих пор не понимаю. Второй раз за прохождение диких лесов Думрака, а третий за совершенно безумное путешествие в искаженный мир. Черная башня оставалась безжалостной, но справедливой. Выжил в 3 разных мирах и ситуациях, получи плюс 3 к серии. Теперь в выжившем красовалось 11, и вот так незаметно я преодолел новый рубеж. В системных уведомлениях лежало: «Внимание, достигнута отметка в серии «Выживший». 10. Награда. Случайное сокровище на 1 ранг выше вашего. В руки легла призовая сфера уже не серого, а зеленого цвета. Я вынул обе сферы и взвесил в ладонях, так приятно и гладко лежат. В каждом шарике, готовый выигрыш в лотерею, и только от удачи зависит его крутость. Могу вскрыть обе сферы прямо сейчас, или подождать буста к удаче, чтобы увеличить шансы на крутой лут. С учетом того, что вещи у меня и так выдающиеся для 18-го уровня, лучше подождем. Вот накоплю 3 сферы, повышу удачу, тогда и вскрою. Как вы заметили, я смотрел в будущее с большим оптимизмом. Спрятав круглые лотерейки в инвентарь, распределил все 5 свободных очков в минусовый дар. Воинство хорошо послужило мне на начальных уровнях, но теперь на первый план выходит сила нульта всемага, и чем быстрее прокачаю, тем эффективнее стану, не только в боях, но и вообще. Однако не ожидал, что эта мысль получит буквально моментальное подтверждение. Внимание, достигнута отметка на пути чистоты. 25, ваш дар. 28, пройдя первую четверть сложнейшего пути, вы овладели базовым контролем и балансом своей силы нульта. Отныне, ваш минусовый дар не дает минуса к показателю магии, тот становится нулевым и не меняется в зависимости от вещей, заклинания и других воздействий. Вы можете добирать энергию стихии в уже занятую руку до вашего лимита, в данный момент это 28 инзов в каждой руке, смешивая силы разных стихий. А как, первое было скорее косметическим подарком, который мало на что влиял, а вот второе удобно и полезно. Теперь я не обязан выкидывать остатки инзов, чтобы затариться силой из другого источника, а могу просто их дополнить или даже смешать. Мастер магических коктейлей через 3, 2, 1. Что ж, раз пошли по уведомлениям, давайте разберемся со всей пачкой, которые приходили, пока система была подавлена или отключена. Внимание! Ваш интеллект превысил 10, вы получаете 1% шанс на каждые 10 очков интеллекта на озарение, состояние, которое случается единожды за этаж. Озарение дарит разуму подсказку от Вселенной на важный для носителя вопрос. Подсказка от Вселенной, говорите, шанс, конечно, крошечный, но лишним точно не будет. Вы получили достижение мироходицы за открытие уникального этажа башни, искаженного мира. Вы можете применить его в любой момент и получить бессрочную, но одноразовую способность планарный переход в случайный мир, план бытия или этаж. В течение суток можно в любой момент вернуться в точку, где была применена способность. Ух ты, это что-то новенькое. То есть, когда мне станет скучно, применю это серое достижение и непредсказуемо окажусь, и Луриан знает где. Справка, кстати, подсказывала, что планарный переход могут совершать аж до 5 членов группы. Интересное кино. Вы получили достижение мастера адаптации 3 за то, что выжили и прошли этаж с отключенной системой башни богов. Вы можете применить достижение в любой момент и получить бессрочную, но одноразовую способность универсальная адаптация. То есть, когда мне надо будет резко приспособиться к миру с кислотной атмосферой или выжить, случайно свалившись в лаву, эта штука спасет жизнь. Берем. Вы получили достижение, посвященное богам и Гармингар за первое служение божеству. Вы можете применить достижение в любой момент и обратиться к Гармингару за помощью или советом. Интересно, а насколько сильно может божество вмешаться и помочь тому, кто обратился по такому, подарочному сертификату? Сомневаюсь, что обращение серого ранга дает возможность реального вмешательства. Тут скорее стоит использовать, когда понадобится узнать что-то, что может быть в инфобазе и бога, или даже не за знанием, а за его анализом. Быстро решить математическую задачу, вот в таком духе. Ладно, когда-нибудь пригодится. Но главное достижение шло последним, и его обрамляла сияющая рамка божественного света. Внимание! Вы получили легендарное достижение убийца великанов 7 за то, что одолели противника на 200 плюс уровней выше. Это одно из величайших достижений башни богов. Вы не одержали полную победу над противником, но дважды подряд одержали частичную победу при разнице в 337 уровней, поэтому достижение считается взятым. Поздравляем с невероятным свершением. Вы можете применить достижение в любой момент и получить плюс 100 к воле, иммунитет к любым волевым воздействиям и дезморали, плюс 100 к любым действиям, плюс умножение ваших очков жизни 10. Все эффекты до конца этажа. Кроме того, ваши союзники в зоне прямой видимости получают умножение очков жизни 5, усиление морали плюс 100 и бонус к успешности всех своих действий плюс 50 до конца события. WTF? Да это адская имба при боях наземных армий или крупных хайлевильных групп. Представьте, встретились две армады на поле боя или две партии приключенцев, даже высокого уровня, и у одной хиты увеличились в 5 раз, не считая всех остальных бафов. Не гарантированный инставин, но максимально увеличивает шансы на победу в большом сражении. ХМ, а может, древний царь Леонид владел таким достижением и применил его, когда 300 спартанцев держали переход от невообразимой армады Ксеркса. Но вслед за восторгом меня ждал жесткий облом. Это достижение легендарного ранга было залочено. Я смогу использовать его только на уровне 100, не ниже. Эхо. С другой стороны, а зачем оно мне сейчас? Как раз на 100-м это будет абсолютно легендарно, я смогу выиграть самую тяжелую битву. Уф, я утер лицо. Ну и достижений набрал. Сомневаюсь, что у кого-то из землян даже близко есть подобные запасы. Минутку, а это что такое? Я уставился на пометку долга Джером и замер, пораженный. Она не исчезла. Да я же спас зеленых от вымирания. Мало того, сдал им два квеста. Вы что там, заглючили что ли? Постойте. Под меткой долга Джером красовалась еще одна. Долг Шермер. Тут у меня и вовсе отвисла челюсть. Я помотал головой и потер глаза, не веря, что такое может быть. И правильно сделал. Потому что пометки гласили не долг Джером, а долг Джеров. Вот оно что. От сердца отлегло, и я ощутил прилив гордости. Из должника Джеров я превратился в того, кому должна целая раса. Даже две расы. Что ж, как-нибудь попросим их уплатить должок. А вот достижения за то, что я почти стал божеством, не было. Потому что я даже близко им не стал, когда решил применить первосвет не на себя, а на Гармингера. И очень правильно сделал, потому что теперь вся вселенная была уверена, что я просто удачный помощник, не более, а и просто вовремя совершил качественный переход в развитии. И прекрасно. Осталось еще три уведомления системы, и они отличались от тех, что я раньше получал. Первое было нейтрально-серым, но с золотой окантовкой. Это была календарная метка сделка щелкаря. Приглашение в частное заведение Либратум на Белой площади торговой столицы Базара через 2 дня, для совершения продажи посоха. Второе и третье сообщения выглядели одинаково. Серые с голубой окантовкой и иконкой письма. Неужели кто-то нашел меня в таблице лидеров Земли и прислал пару сообщений? Открываем первое по времени прихода. Уважаемый восходящий, мы в срочном порядке формируем альянстеры для взаимопомощи и координации усилий. Приглашаем вас на встречу для знакомства и вступления, которая состоится. Письмо пришло вчера, а дата была завтра вечером, и место – Базарет. Причем никаких пояснений, значит, все адресаты письма уже достигли золотого этажа и знали слово силы, которое туда вело. Хм, такое мероприятие мне посещать не хотелось. Скорее всего, его организовали активисты, считающие себя важными и продвинутыми людьми. Они вполне могли делать это ради общего блага, а не ради самореализации, но в ролевой тусовке я насмотрелся на множество мероприятий, которые устраивались с любыми лозунгами, но на деле в первую очередь для того, чтобы порадовать организаторов порцией внимания и славы. Тут же дело куда серьезнее. Это не хобби, а явление реальной силы и мощи, растущей власти восходящих, связанное со множеством конфликтов, смертей, проблем, особенно в будущем. По мне, так надо государству срочно устраивать такие мероприятия, причем онлайн и для всех, и пытаться придумать, как максимально быстро и максимально корректно ввести восходящих в общество к его благу, а не делать из них изгоев, не пытаться запрещать и слишком контролировать, потому что не получится, будет лишь больше конфликтов. Короче, тема была такая вся насквозь спорная, что я сразу внутренне решил на это мероприятие не идти. Буду качаться и не терять времени. А желающие устраивать альянсы пусть устраивают, может, от него будет реальная польза. В данном случае буду вполне рад ошибиться. Последнее сообщение было прямо письмом. Из первых же строк я тихонько ахнул и начал улыбаться. Дорогой и многоуважаемый Яр, сэр, спешу сообщить вам, что слухи о моей безвременной гибели были драматически преувеличены. Имею честь доложить вам, что я жив, ибо после того, как вы завершили миссию, Гармингар стабилизировал искажение и система стала действовать в отдельных частях планеты, где он дозволил. И, как положено после первой гибели на этаже, башня меня оживила. Мы, андроиды, обладаем рядом преимуществ перед смертными существами. Поэтому, так же как нежить, демоны и ряд других восходящих элитного статуса, имеем слабости, чтобы компенсировать преимущества, которые дает наше положение. Как киборг, я состою из модулей, каждый из которых можно прокачивать, апгрейдить и заменять, улучшая комплектацию. И в случае гибели и воскрешения системой, но не в случае воскрешения кем-то из соратников и коллег, я теряю все модули, кроме основных. Такова плата за преимущество моего статуса. Поэтому я возродился в базовой комплектации, досадно утратив ряд прекрасных модулей, которые апгрейдил и прокачивал долгие годы. Но разве это идет в какое-либо сравнение с тем фактом, что, даже гол как сокол, я таки оказался жив? Впрочем, очнувшись ослабленным из базовой защиты, я был бы бесславно пожран скверной, которая захватила, по сути, всю планету целиком. Но, к моей вящей радости, божественный хозяин планеты Гармингар был так любезен, что защитил меня от сей участи и предложил, как киборгу с солидным опытом, присоединиться к его техноядру и взять на себя некоторые обязанности по управлению обновленной планетой. Безусловно, я с радостью согласился, ведь когда еще представится такой удивительный и уникальный опыт, так что возрадуйтесь за меня так же, как я возрадовался за вас с Арчинаишисом, когда просмотрел весь исход нашего совместного предприятия. Многоуважаемый Яр, мое первоначальное впечатление о вас оказалось даже занижено. Вы показали себя блестяще. К слову, я, разумеется, никак не мог остаться равнодушным к судьбе остальных членов нашей маленькой маниакально-суицидальной команды. Прежде всего я разузнал, как обстоят дела у нашей блаженной кудесницы Кари, целиком и полностью отдавшейся скверне. Надо заметить, что она оказалась частью плана Гармингера и в момент взлома Черного Солнца, не зная того, сыграла некоторую, даже вполне важную роль в захвате кластера, в которой проросла. Вместе с нашей Кари там была целая колония разумных и неразумных существ, порченных скверной, которые населяли внутреннюю поверхность проклятого светила и которые готовились им как начальные отряды будущей грандиозной армии вторжения в различные ни о чем не подозревающие миры. Какое счастье, что вы их остановили. Часть из этих несчастных, чьи разумы и даже души были насквозь одурманены скверной и блаженством служения ей, увы, бежали с планеты прочь вместе с армадой Тейра. Но вам будет отрадно узнать, что Кари среди беглецов не было. Она нашла в себе силы остаться и смогла вернуть уже какую-то часть разума и личности. Я надеюсь, что буду общаться с ней и помогу бедняжке в дальнейшем восстановлении. Далее я обратил свой взор на трагическую судьбу проклятого лорда Аберина, и здесь меня ждали пренеприятные новости. Высокая нежить тоже относится к элитным статусам, но компенсацией за все преимущества перед простыми смертными является отсутствие второй жизни. Да, вы верно меня поняли. Башня не оживляет лорда Аберина один раз за этаж, любая смерть немертвого становится окончательной и бесповоротной. Как не больно мне было это осознавать, но душа нашего друга и соратника канула в душеворот, где будет подвергаться мукам до тех пор, пока кто-то не призовет его в любом из миров, либо пока не будет уничтожено монстрами-душеедами или другими негодяями, которые используют души разумных существ как ресурс для своих злодеяний. Я обратился к Гармингеру и воззвал к его новообретенной человечности, одновременно апеллируя к чувству долга. Ведь никто иной, как лорд Аберин, отважно и доблестно отдал свою жизнь ради спасения ваших, а значит, является неотъемлемой частью успеха, к которому в итоге пришла миссия. Невозможно, осознавая это, остаться равнодушным к его судьбе. И, к счастью, Гармингар согласился со мной. Мы разработали дерзкий протокол, который, в случае успеха, позволит душе лорда Аберина быть призванной каким-либо начинающим некромантом Душиловым. Главное, подобрать достойную личность, которая не заключит нашего друга в рабство, а будет относиться к нему, как к партнеру. Надеюсь, у нас получится. Я лично возьму исполнение этого плана на контроль. Мое письмо длится уже целую вечность. Должно быть, я изрядно вас утомил, мой дорогой Яр. Посему завершаю. Еще раз признателен вам за компанию и, даже больше, за доведение миссии до успешного завершения. Надеюсь, еще увидимся. Искренне ваш, Валла Эсквайр. П.С. Многоуважаемый сэр, не могли бы вы уточнить для меня адекватность языкового паттерна, который я использовал в данном письме? Как вы понимаете, я не знаток земных языков и культуры и скачал из астральной библиотеки некий магический кодек, который раскрыл для меня все прелести интеллигентного письма. Но я понятия не имею, насколько эта стилистика соответствует манере общения, принятой у вас, Яр. Будьте любезны, просветите меня. Я дочитал письмо со все более сияющей улыбкой и тут же ответил Валле. Огромное спасибо за письмо, добрый сэр, у меня на душе гораздо лучше. Манера вашего письма идеальна, прошу, продолжайте в том же духе. Буду и впредь рад вашим весточкам. С уважением, Яр. Все, с уведомлениями покончено, осталось распределить очки умения и способностей, их было 2 способности, 3 умений. Ну, тут просто, надо не новое искать, а качать уже взятое. Что у меня самое полезное? Чиромант из умений, проницательность из способностей. Проницательность 4 дала возможность видеть висящие на существе квесты или другие обязательства. Не в деталях, а название, ранг и статус враждебности, нейтральности или дружественности висящего обязательства ко мне. То есть, если у встречного будет висеть квест «Найти и убить Яра Соколова», я это увижу. а проницательность 5 давала еще и увидеть метку характеристику каждого встречного, которую выдавала нейтральная и всезнающая система. Например, видишь над чуваком метку агрессивной кидала, и сразу понятно, чего от него ждать. Вот и отлично, вкачал оба очка. Мне нравилось постепенно развивать этакую сверхчеловеческую прозорливость. Чем больше понимаешь про окружающих, тем проще разрешать даже сложные ситуации и вопросы. Чиромантия 6. Я почувствовал, как в сознание вливается поток воспоминаний и навыков разных мастеров, создателей талисманов и энчантеров магических вещей. С 6-м уровнем умения я уже мог открывать небольшую лавочку на задворках Базарата или где-нибудь в Сызрани, делать простые зачарования своими руками и продавать их за небольшую денежку. Изначально чиромантия была задумана как часть моего билда. Я качал ее не только ради понимания магических вещей, чтобы лучше воровать из них силу и уничтожать чистотой, но и чтобы самостоятельно создавать магические шмотки. Для нульта это направление представляет двойную выгоду. И вот, на отметке скиллов 6 я уже мог попытаться чего-нибудь зачаровать. Но это в следующий раз, на сегодня хватит. Ну вот, ты уже скоро вылезешь из ясельных штанишек и перейдешь в детский сад, похвалил ключник. Хорошо идешь, продолжай в том же духе. Спасибо, сенси. Я поднялся на ступени выше, где как обычно мерцали две двери, черная на следующий этаж и прозрачная. Да что за хрень, в моей квартире шуровали двое мужиков, один подозрительнее другого. Первый огромный громила с татуировкой кольчуги на мощной шее, она выглядывала из-под рубашки и, походу, шла у него по плечам. Габариты у чувака были слегка нечеловеческие, а значит, это восходящий, и он жестко вкачивает в силу и выносливость одновременно. Я с 10-й силой и обычной выносливостью был атлетичным и уже выраженно мускулистым мужиком, а этот, у него сила и выносливость каждая не меньше 15, ну либо какая-то фишка класса или личного дара. Рядом у стены стояла хреновина, напоминавшая павезу, то есть большой наземный щит высотой обычному человеку по подбородок. Она мне сразу не понравилась. Второй мародер, или кто они там были, производил обратное впечатление. Модельный корейский мальчик, вот прямо из дорамы или из кап-поп-группы, с очень стильной прической и со всеми признаками мага, только сразу и не поймешь, какой стихии. Странный он был какой-то, я почувствовал это даже через портал. Красавчик рылся в вещах Миры, в ее письменном столе и что-то там просматривал. Ах ты урод, туда даже я не лазил, это была ее территория, личное пространство. Он раскрыл записную книжку в красной обложке и водил по ней пальцем. Это дневник, что ли? Как интересно, довольно заурчал кот, вертя двумя хвостами как перед дракой, уши с кисточками агрессивно наклонились вперед, как рога, а глазища опасно сузились. Неужто ребята из тех 17 тысяч, про которых я говорил? Я выдохнул и молча рванул домой. Глава 22, передышка. Нашел, воскликнул кореец модельной внешности, ткнув пальцем в одну из страничек красного блокнота. Но его массивный друг что-то почувствовал и резко обернулся, пихнув тощего локтем. В дверях замер пугающий силуэт в плотно облегающем доспехе и маске, похожий на застывший демонический лик. Низко надвинутый капюшон, оранжевые прорези глаз светили сдержанным гневом. Незнакомец не пытался угрожать, но здоровяк, увидев его, сильно напрягся. «Верни на место», — голос из-под маски был мрачный и решающий, не показной властный, как у некоторых, а по факту знающий свою правоту. Не успев даже подумать, маг поспешно уронил блокнот на стол. Здоровяк упрямо набычился, схватил тяжелый щит бандуру у стены и шагнул вперед, прикрывая собрата. Мол, попробуй тут угрожать. До мага дошло, что он только что послушно исполнил приказ незнакомого и зловеще выглядящего чувака. Чародей возмутился своей послушности и вскинул руки, по его телу прошла необычная сизая волна, а в груди внезапно возникла самая настоящая сингулярность в окантовке из мелькавшего света, размером с небольшой мяч. Зрелище было крутое и не для слабонервных, казалось, сейчас либо черная дыра пожрет все здание, либо ее носитель влепит в пришедшего разрушительный разряд. В следующую секунду произошло несколько событий, стремительных, как порыв ветра, резко захлопнувший дверь. Темный в маске так быстро и ловко шатнулся мимо бандуры, что за полсекунды оказался у здоровяка за спиной и вплотную к магу. Тот торопливо формировал ударное заклинание, когда пришедший схватил его рукой прямо за сингулярность. Маг охренел от такой наглости, а черная дыра внезапно дрогнула и погасла. «Что?» — воскликнул кореец в полном ужасе, осознав, что ему только что полностью отключили дар, и теперь из боевого сингулярного мага он превратился в артистичного парня модельной внешности с нулевой полезностью в бою. Здоровяк угрюмо рявкнул и шатнул бандурой по кругу, чтобы смести темного в сторону. Силища замаха была такая, что врежься хреновина в стену, стена бы точно пошла трещинами. Но удара не случилось, потому что темный идеально двинул защитнику под коленом, тот потерял равновесие, нога подвернулась и он едва ли не сел на пол, лишь бандура помогла удержаться. Но вся поза здоровяка стала крайне неудобной и раскоряченной, а когда он повернул голову в поисках чужака, то побледнел. Ему в лицо практически упирался острый клинок. «Не дергайся», — посоветовали из-под маски. «Я еще даже не начинал». И бесстрашный Иван Коляда, танк-защитник по классу, ощутил предательский холодок внутри. Весь его охотничий опыт и инстинкты сошлись в том, что с этим зверем лучше не связываться. Они с собратом уже проиграли и рыпаться не стоит. Но когда речь шла о защите друзей от зловещих темных воителей, Иван становился максимально упрямым и даже безбашенным. Он набрал воздух в легкие, чтобы с ревом вскочить и схватиться в рукопашную. Неизвестно, чем бы закончилась ситуация, если б в этот момент не хлопнула дверь и из коридора не донеслось радостное и звенящее девичье. «Яр, вернулся, ура! А мы тут с друзьями! Эй, вы чего?» Внезапно мародеры оказались измеренной компанией, а рылись в вещах по ее просьбе. «Найди красную записную книжку в столе, и там смотри записи по системе резистов и блокировок урона», сказала Мира минут 15 назад, когда они со второй девушкой убежали на первый этаж, где у нас продуктовый. «Совпало так, что я вернулся в самый неподходящий момент, когда поведение двух незнакомых мужиков в нашей квартире было максимально подозрительным. А они, увидев демонического чувака в маске, решили, что вторженец и агрессор как раз я, и почти атаковали». Мира упоминала, что у нее муж тоже восходящий и сейчас в башне, но не успела рассказать о том, что я слегка проклят и ношу неснимаемое облачение. Теперь девчонки вернулись с пакетом еды, чтобы накормить всех обедом, хотя было еще утро, но после этажей они чертовски проголодались. «Твой дар скоро восстановится», — сказал я испуганному магу, «я его на время обнулил, извини, что так вышло». «Постойте», — кореец побледнел сильнее и его лицо вытянулось. «Так вы тот самый уникальный обнулитель, Яр Соколов, серьезно?» «Не знаю насчет тот самый, но да, нульт маг, вы же второй в таблице лидеров Земли, хотя у вас уровень не самый высокий, всего 18, но очков силы больше всех, опережает вас только легендарный Демион. Значит, за прошедшие 2 дня расклад не изменился. Я умудрился не отстать от гонки, что было само по себе большим достижением, и легендарный Демион сохранил за собой лидерство. Ок, меня такое вполне устраивало, вот только растущая известность была не в радость. Зато понятно, почему Альянстер и прислал приглашение. Маг прямо всерьез поклонился и сказал: «Это честь для меня, встретить вас, Яр Санбеним». Какая-то корейская уважительная форма обращения к старшему. «Привет», — застенчиво сказала вторая девушка, которая пряталась за яркой и активной Мирой, но я внезапно ее узнал. «Мы не знакомились, но встречались на первой сходке землян в харчевне Жруни. Это была бартлерка собственной персоной, со своей зачарованной гитарой за спиной, которая могла имитировать звуковые эффекты разных инструментов и играть, как маленький оркестр». «Так вы группа?» — удивился я уже, когда мы расселись за столом и наворачивали быстрые макароны с сосисками. «Как так вышло?» Ключник намекал, что в башне можно восходить группами, но я пока не встречал настоящих пати. «Мы, типа, неожиданно связались в группу и не можем разойтись», — тут же ответила Мира. «Куда идет один, туда кидает остальных, потому что нас держит вместе аномалия». По виду жены и тому, как она это сказала, я тут же понял, что в деле замешаны наши темпоральные дети легендарного ранга. А судя по быстрому предупреждающему взгляду, который она бросила на остальных, ребята еще не в курсе. «Ох, дорогая, и когда это все случилось, то есть вчера, к нам заявился ткач тишины, помнишь такого?» «Я, разумеется, помнил. Он сказал, что аномалия нарушает работу башни богов, и если мы не найдем способ ее нейтрализовать, то ткач нас уничтожит, прямо сразу тела и души, чтобы уж точно, и дал нам на решение вопроса 3 дня. Я тут же напрягся. Новый вызов, новая беда и проблема, которую нужно решать, но Мира выглядела на удивление не расстроенная и не зажатая испугом. Наоборот, Она была такой румяной, энергичной, живой. «Яр, не переживай, мы справимся», — улыбнулась моя жена уверенно и спокойно, погладив меня по плечу. «Ты не можешь постоянно за мной бегать и защищать, я должна сама одолевать сложности. И мы их вместе с ребятами порешаем. У нас такая классная команда, по-моему, нам друг с другом очень повезло». Остальные закивали. Оказывается, в группе изначально встретились пятеро, но пятый оказался самовлюбленный мудак, и он быстро и феерично закончился. Не смертельно, но не слабо, и по собственной вине, так что его поминали недобрым и насмешливым словом. Это Иван, он по классу непрошибаемый, настоящий танк и защитник, ему как раз надо про резисты прочитать. Помнишь, ты нам на модуле рассказывал, как они работают, а я делала пометки наизусть-то не помню. Но раз ты сам тут, то сам расскажи. Она повернулась к новым друзьям и продолжила тараторить. Яр же гейм-дизайнер, спец по таким системам, он потому и в лидерах, что их обалденно понимает. Нам надо решить, какой билд лучше делать Ване, у него крутая способность. Пока его бьют, терпит и копит боль. А как накопил побольше, разряжает и так фигачит по врагам, что они разлетаются. Я постарался помочь Ивану с билдом. А корейский красавчик Джихун, оказывается, сам не знал, какая у него магия. Во-первых, он реально оказался исполнителем из кап-поп-группы, популярной лет 5 назад, ну и дела, мог в 2 голоса вместе с Леркой петь песни. А во-вторых, сейчас Джихун работал помощником в физической лаборатории, и когда получил дар башни, написал в соцсетях призыв своим настоящим фанатам отдать дар для исследований, ради науки. Набрал за сутки что-то в районе 4500 энзов и запустил в ускоритель частиц. Услышав такой рассказ, я слегка онемел от безбашенности красавчика. Он точно нормальный. В итоге энергии это все очень не понравилось, она метнулась обратно в Джихуна и образовала сингулярность. Все это фиксировалось в видеологе лаборатории и сейчас изучается коллегами, а Джихуну пришлось бежать в башню, потому что он умирал. Инициация закрепила сингулярность в солнечном сплетении мага, но он так до сих пор и не разобрался, что там у него намешано. Я исследовал его частотой и дал чуваку расклад. Смотри, у тебя в сингулярности сплетаются 4 стихии. Аурис, Ардис, Нокс и Огонь. Это очень интересное сочетание, ты по сути космический маг. Наверняка Ардисом и Аурисом можешь воздействовать на пространство и слегка прогибать законы физики. Точно так, Санбеним. Ноксом опустошать можно, а Аурис плюс Огонь создают плазму. Короче, ты в потенциале обалденный боевой маг, потому что сможешь изгибанием физики пробивать резисты и защиты врага, проносить дамаг сквозь физические стены и силовые щиты, и так далее. Через 5 минут обсуждения и пояснений Джихун снова начал благодарно кланяться, а Мира улыбалась, счастливая, что ее муж так круто и так быстро всем помог. Иван вел себя немногословно и поначалу угрюмо, еще бы, мы почти подрались. Но он быстро оттаял и оказался весьма жизнерадостным мужиком и уверенным оптимистом. Да, Ваня качал выносливость с силой, и по условиям его класса обе характеристики уводили в рост массы, чтобы сделать его еще более устойчивым и крепким. Интересно, до каких пределов он будет расти? Лерка была обаятельна и мила, хотя для барда нереально скромная. Она угодила на этаж с кхулами и едва там не умерла. Первое оживление не спасло от последующих атак и тяжелого бегства. Преследующая нежить выдренила из бедной девушки аж 6 уровней. Она была 13 го уровня, а стала 7 го, когда они встретились с Мирой, Иваном и Джихуном. «Я думала, это худшее, что может случиться», — эмоционально рассказывала Лерка. 6 пройденных этажей коту под хвост. Такая потеря, ревела полчаса. Вместе с ними ушли и умения, и хиты, и почти все набранные параметры. Она застенчиво улыбнулась и оглядела новых друзей, а когда взгляд Лерки остановился на Иване, он едва заметно потеплел. «Но теперь я думаю, что это было лучшее, что могло случиться, потому что я встретила вас». Я слушал их разговоры, смотрел на реакции и видел, что мир и правда в порядке. Иногда в жизни бывает, что ты находишь своего человека, с которым можешь проболтать до утра и не устать. А тут так странно сложилось, что сразу 4 нашли вдруг друге своих людей. Они могли говорить на какую угодно тему, причем, даже яростно спорить. Но даже в спорах они были не против друг друга, а явно все вместе, вчетвером. То есть, крепкая партия приключенцев, на миссии разорвать то, что свело и удержало их вместе. Иронично. Я понял главное. Эти ребята не дадут мою жену и будущих детей в обиду. Особенно Иван, он знал, что проиграет мне в схватке, а все равно был готов защитить Бжихуна, с которым познакомился буквально полтора дня назад. «Правильный танк, Иван у нас наседка», — со смехом рассказала Мира. «Он на прошлом этаже спас чудесное яйцо от хищников и теперь его высиживает. Покажи, Вань». Здоровяк не смутился, а усмехнулся и вытащил из инвентаря действительно красивое, перламутровое чешуйчатое яйцо. «Фиг знает, кто там внутри, но мы его выносим. Хаем, у меня есть проницательность, вижу системные метки и описание. Расскажи». Тут же загалдели ребята. «Что там, что?» «Между прочим, это фиолетовый монстр эпической редкости. На первой стадии будет серым, но растет каждые 10 уровней, то есть гораздо быстрее нас с вами. А во, и как называется? Лутик. Идеальный питомец для восходящего», прочитал я. «Обожает лут и сокровища и помогает их искать. Когда получает свою долю добычи, превращает ее в пыль и поглощает эссенцию, которая питается, а другая еда ему не обязательно, хотя в удовольствие. Б. Прокачивает способности. В. В зависимости от крутости развеянного лута дает команде усиление на следующий этаж». Ну ничего себе. Лерка едва не захлопала в ладоши. «Да это ж лучший фамильяр», всплеснула руками Мира. «И он уже созревший, его не надо высиживать. Вот тут метка, что он готов к вылуплению. Чего тогда сидит в яйце? Наверное, есть триггер, по которому он вылезет. Ну-ка, Иван, держи». Я вынул турмалиновый мерц зеленого ранга, полной энергии. «Приложи к яйцу, ты его спас, тебе и вылуплять. Пусть у вас с ним установится связь хозяина и питомца». Здоровяк без лишних слов так и сделал. «И что вы думаете?» Существо внутри мигом выпило мерц, он потемнел, потом резко посветлел, опустошаясь, и погас, став обычным мутным камешком. Чешуи перламутрового яйца мигом встопорщились и резко, шашу-урх, разлетелись по всей комнате, как будто конфетти от хлопушки. И нашим взглядом во всей красе предстал лутик будущей фиолетовой редкости. «Сквик фрэша», мелодичным голосом спросил лутик, требуя радоваться своему ненаглядному появлению, а лучше дать еще чего-нибудь ценное. Он потянулся к Ване и коснулся носиком его носа, а потом лизнул. Здоровяк погладил малыша ладонью, которая была примерно с фамильяра. Девчонки и Бжихун запищали от умиления и восторга, а мы с Иваном одобрительно усмехнулись. «Это лучшая передышка», — сказала Мира счастливо, прижавшись ко мне, но вдруг замерла и замолчала. «Что?» — тихо спросил я. «А пойдем на балкон», — шепнула жена. «Ребят, мы сейчас, ага, как раз новости посмотрим». Они склонились над планшетом Бжихуна и уже слушали выпуск почему-то индийских веб-новостей какого-то известного блогера с гигантским числом подписчиков. «Потрясающие новости, Чумбы!» — сходу возбужденно закричал он. К этому часу количество восходящих выросло больше миллиона, как новых подписчиков у меня за неделю. Премьеры-старперы уже 32 государствах официально запретили походы в башню и грозят административными, а где-то и уголовными мерами. Во наивные, так их все и послушали. Смогут ли власти ограничить? Я уже знал ответ на этот вопрос. Я знал его изначально, в первые минуты после того, как мир изменился навсегда. Мы с Мирой отгородились от всех жалюзи и закрытой дверью, обнялись и встали в тишине, глядя на замерший город, простиравшийся вдали гигантский черный силуэт, пронзающий чистое небо. С появлением башни многие работы встали, и машин на дорогах было раз в 10 меньше, чем раньше, как и людей на улицах, потому что многие люди гуляли уже по другим переулкам, дорогам и лестницам между этажей. «Дети вышли на связь и передают привет», прошептала Мира, положив руку на свой совершенно худой и впалый живот. «Они знают про этот момент и говорят, что мама с папой все испортит поцелуйчиками, но моя проклятая маска приникла к лицу Миры, я чувствовал вкус ее горячих губ, на минуту мы забыли об остальном, ведь любовь была одной из причин, по которой мы рвались вверх по этажам и старались выжить в башне. Нам было ради кого, как резко все изменилось», прошептала Мира, уткнувшись в мое плечо. «И представляешь, мне нравится. Я на каждом этаже страдаю от ран, трясусь от страха и лечу раненых друзей, каждый раз боюсь не вылечить и потерять. И все равно, это так правильно. Как ты думаешь, почему?» «Потому что мир очень запутанный, и люди очень запутанные», кивнул я. «Тяжело найти истину, можно только принять одну из противоречивых точек зрения на жизнь. Но в последнее время они стали такие непримиримые, что не могут ужиться между собой, и неминуемо стремятся воевать, пока одно из мировоззрений не победит или ко всем не придет осознание полной бесплодности. Знаешь, мне кажется, Мириад пришел на Землю, потому что человечество уже шло к тотальной войне. Мы почти утратили способность принять разные взгляды на жизнь и договориться, позволить жить всем, и это вело к крушению нашей цивилизации. Может, мы бы исправились, я верю в людей, но кто-то другой, могущественный и высокий, не поверил, и посчитал нас отработанным материалом, натравил на нас всепожирающую тварь. Вот уж не думал, что выскажу такую философскую сентенцию, всегда избегал этих разговоров, но сейчас почему-то вырвалось, как сумма всего, что я в последнее время понял и пережил. А в башне есть древняя простота, тихо согласилась Мира. Да, выживи или умри, преодолей или поди, найди выход и иди дальше, максимально понятно и просто. Пусть на каждом этаже по-разному, но в башне не важно, как ты смотришь на жизнь и смерть, какие у тебя убеждения и вкусы, важно только сможешь ли ты победить любые обстоятельства и подняться на следующий этаж. А еще башня лишена человеческих пороков, она неподкупна, честна и справедлива, как воплощенный абсолют. Думаю, мы можем на нее положиться. Яр, большинство обывателей считают, что именно она виновна в том, как человечество сходит с ума, что башня – великий соблазн и воплощенная темная сила разрушения, из-за нее нас ждут ужасные вещи. А я думаю, наоборот, башня нас спасла, не приди она вовремя, человечество бы уже исчезло без следа, разложились на стихийные элементы внутри Мириада, стали пылью времени. Но башня пришла вовремя, прошептала Мира, держа ладонь на животе, дала нам лестницу, по которой можно выкарабкаться из бездны. Я повернулся и заглянул жене в глаза, и мы будем подниматься по этой лестнице, на самую вершину.